— прорычал бандит и шагнул вперед. Эбрар жестом успокоил его. — Это несущественно, — сказал он. — Через несколько часов... Теперь он обращался к Андерсу. — Не мне решать, что делать с вами, — объяснил он. — Но я почти уверен, что от вас захотят узнать, кто вы и каким образом попали сюда. Вот почему я не стал дожидаться и начал сам. Он рассмеялся мелким скрипучим смехом, и садистская ухмылка исказила его отвислые губы. — Когда вы не сможете больше выносить мучений, то сами будете умолять меня сделать вам укол, и все расскажете, лишь бы получить дозу. Несмотря на внешнее спокойствие, Андерса охватил страх. Пока химик, очевидно, ждет насчет него приказа. Там не будут долго пребывать в неведении. А когда они узнают, что он сотрудничает со службой по борьбе с наркобизнесом, то постараются перебазироваться, прихватив его с собой. И Марле придется побегать, прежде чем он найдет его. «Что ты думаешь об этом?» — дребезжащим голосом спросил Эбрар. «Небольшой эксперимент над журналистом». Он сделал знак комити, который тотчас навалился на Андерса, чтобы перевернуть его ничком. Андерс попытался увернуться и ударить связанными ногами, чтобы заставить повозиться с ним. Но веревки не давали ему свободно двигаться. Он получил тяжелый удар по затылку, потом кулаком в живот. Теряя сознание, он почувствовал, что бандит одной рукой давит на горловой хрящ и безуспешно попытался вывернуть. «Это вам знакомо?» — ласково спросил химик. Андерс видел, что он достал шприц, частично наполненный прозрачной жидкостью, по виду похожей на воду. «Хлоргидрат диацетилморфина», — уточнил тот тем же голосом. «Героин!» Полузадушенный Андерс еще пытался защищаться. Но это было безнадежным делом. Давление на его кадык увеличивалось, а удар ногой в пах заставил закричать. Он едва почувствовал укол в предплечье и понял, что все закончилось, когда бандит отпустил его, оставив корчиться на полу. «Хорошенько позабавься», — усмехнулся Эбрар, убирая шприц в маленькую металлическую коробку. Они вышли из комнаты, щелкнул замок. Прошло не больше минуты, как ушел химик, а уже проявились первые признаки действия наркотика на тело и мозг. Ноги странно ослабли, чувство приятное и почти томящее. Затем это состояние охватило все его тело, медленно и ощутимо нарастая. Поначалу Андерс пытался бороться с одурью, но теперь убедился в тщетности своих усилий. Мало-помалу его способность к сопротивлению угасла. Нет больше никаких забот. Ничего, кроме все нарастающего чувства наслаждения. Все его тело, казалось, пребывает отныне в тепле и спокойствии. Все волнения улеглись, все возмущение пропало. Андерс позволил унести себя по ласкающим волнам эфира. Его тюрьма осталась далеко-далеко-далеко. Эбрар прекрасно знал, когда действие наркотика прекращается. Он пришел с новой дозой в наступающих сумерках. Андерс понимал, чем рискует от передозировки. Несчастный случай с серьезными повреждениями мозга, затрудненное дыхание, цианоз, остановка дыхания и в конечном счете смерть. Он все это знал, но сейчас, после нового укола, в его сознании все стерлось, как и в первый раз. Химик точно рассчитал дозу. Пока еще он не дошел до необратимого состояния. Нужно будет немало новых уколов, прежде чем без них он не сможет даже дышать.